Глава первая. За 3 года до событий в прологе. Утро встретило меня ласковым солнышком. Сладко потянулось в постели. На часах только 5 утра, но за окном уже вовсю солнце и поют птички, отражая мое внутреннее состояние, безграничного, всепоглощающего счастья. Сегодня самый лучший день на свете. День нашей с Маратом свадьбы. Как же долго мы к этому шли, только подумать. Несколько лет разлуки и сладкое, страстное воссоединение. Мой будущий муж подобен вулкану. Не стоит его злить, иначе своей горячей лавой спалит все на свете. Но сейчас этот вулкан мирно спит в моей постели, напрочь отказавшись ночевать у родителей, как и гласит предсвадебная традиция. Улыбнулась, дав себе буквально минутку, чтобы полюбоваться его спящим лицом. Умиротворенное, мужественное, красивое по-мужски. Марату уже 45, и у нас с ним разница почти 15 лет, но я никогда ее не ощущала. Для меня он самый красивый, желанный и любимый из всех, кого я знала. Он – лучшее, что случалось со мной в этой жизни. Но, однако, нам пора вставать, иначе проспим ЗАГС. А этого я допустить никак не могу. Я слишком долго этого ждала. Легко провела пальцами по его щетинистой щеке. Недовольно свел он брови вместе. А я легонько засмеялась. Ух, какой он строгий босс даже во сне. Накажет, не просыпаясь. «Марат!» Продолжила я гладить его лицо, плечи, твердые мышцы груди. «Вставай, любимый, пора становиться мужем». «Точно!» Распахнул он резко свои серые глаза. «Свадьба!» Он сонно улыбнулся мне, когда встретился с моим взглядом. И тоже провел пальцами по моей щеке, заставляя меня испытывать щемящее чувство нежности, которое готово было меня разорвать на сотни молекул и атомов. Но я раз за разом выживала, испытывая эйфорию от этих ласк моего мужчины. «А ты готова становиться женой?» — спросил он с хрипотцой в голосе после сна, которая всегда сводила меня с ума. Сжал сильнее в руках, привлекая к себе мое внимание. «Я буду очень строгий муж, ревнивый и жесткий. Измен не прощу. Никогда». «Я знаю. Мягко провела я по его кудрям, уже тронутым сединой. Но меня это нисколько не смущало. Так он выглядит еще более брутально». «Ты меня хорошо услышала, Лина?» Пытал он меня взглядом. Взяла его лицо в свои ладони и посмотрела в его серые глаза, которые горят теперь только для меня. «Услышала, милый. Я никогда тебя не предам и не променяю ни на кого другого. Неужели ты думаешь, что кто-то тебя мог бы заменить? Тем более я ведь ношу нашего уже 2-го ребенка. Я столько лет тебя ждала. Это ли не доказательство моей любви к тебе?» «Девочка моя!» Нежно взял он в пальцы мой подбородок. Его глаза сконцентрировались на губах. Большой палец мужчины лег на нижнюю губу и ласково, с долей эротизма, прошелся по ней туда и обратно. Мягко надавил. «Ты только моя. Я тебя никому не отдам». «Это я тебя никому не отдам», — ответила я и поймала губами его палец, втягивая в себя. Все его мышцы напряглись разом, он резко выдохнул. Серые глаза тут же заволокло порочной дымкой желания. Марат всегда остро реагирует на мои сексуальные игры с ним, а я люблю с ним играть и кайфовать от этих его реакций. Я обхватила пальцами его запястье и вобрала палец в себя еще глубже, имитируя оральные ласки. Вверх-вниз, вверх-вниз, втянуть в себя. При этом то покорно, то страстно поднимала на него взгляд и смотрела в его глаза, которые все больше темнели от накрывшего его вожделения. «Лина!» — прорычал он. — «Ты не наденешь свадебное платье, пока не избавишь меня от жажды, которую сама и вызвала». «А кто против?» — изогнула я одну бровь и облизнула подушечку его пальца по кругу, услышав новый глухой стон, распаленного моим огнем мужчины. Положила руку на его грудь и стала спускаться ниже, по кубикам живота, по жесткой поросли волос у самой резинки боксеров. Член уже налился до отказа, и я поддела резинку его белья, чтобы затем спустить его с крепких ягодиц и обхватить возбужденный мужской орган рукой. Едва мои пальцы сомкнулись, как Марат глухо застонал, покусывая губы в предвкушении. «Да!» — вплетал он пальцы одной руки в мои распущенные волосы, а другой сжимал мое бедро до красноты, «Да, Лина». Его рука мягко надавила на мой затылок, направляя вниз, показывая, насколько сильно он желает сейчас ощутить мою ласку. Я спустилась ниже на кровати, горячим дыханием опаляя его член, покрывшийся от сильного возбуждения сеткой вен. Но дразнила и не касалась его губами. Только двигала рукой вдоль ствола, крепко сжав его в пальцах туда и обратно. «Ангел!» — порочно прорычал он, пытаясь меня подтянуть за подбородок еще ближе, чтобы я взяла его. В ответ обвела вокруг бархатной головки члена пальцем. Глаза Марата закрылись, он издал негромкий полустон-полурык и стал дышать рванно и тяжело. «Багира!» — произнес он и открыл глаза, словно пьяные от страсти и удовольствия. Надавил большим пальцем на мои губы, заставляя меня раскрыть их и подводя член ближе к ним. Головка уже коснулась нежной кожи губ. «Я хочу тебя. Так!» — позволила ему скользнуть внутрь себя. Обвела головку кончиком языка несколько раз и услышала, как он рычит еще более глухо. «Да, давай еще глубже». Он намотал мои волосы на кулак, зафиксировав голову так, чтобы я была в удобном для него положении, и проталкивался в мой рот еще и еще. Я послушно вбирала его плоть, ласкала ее языком, втягивала в себя словно вакуум и помогала себе рукой доводить его до самого пика удовольствия, ловя непередаваемый кайф от его наслаждения. Марат никогда не смущался своего удовольствия в сексе со мной. Откровенно стонал так, что мне тоже голову сносило только от его стонов. Свела бедра вместе. Я ощущала внизу живота нарастающее ноющее желание, как обычно бывает с ним. Мне хотелось поскорее тоже ощутить дозу своего удовольствия. Плоть пульсировала, белье стало влажным. «А, да, моя охуенная девочка!» — кайфовал он, вбиваясь в меня настолько, насколько я могла его принять. «Иди сюда!» Он резко вошел и перевернул меня на спину одним движением. Бедра заставил поднять и развести шире ноги. «Ах!» Выдохнула я, когда его пальцы легли на клитор и принялись нежно, но настойчиво массировать и без того возбужденную плоть. Пальцы двигались по кругу, потом вверх, вниз, и я судорожно глотала воздух в предчувствии скорого и очень острого оргазма. Бедра стали дрожать от подступающего и обнажающего душу удовольствия. «Давай же, кончай!» — шепнул он мне на ухо и подцепил зубами мочку моего уха. «Кончай, кончай!» Его слова словно сорвали курок. Удовольствие накрыло лавиной. Перед глазами поплыли круги, а тело свело сладко-острой судорогой. Горячее тепло разливалось по всему телу с огромной скоростью, заставляя каждое нервное окончание сначала сойти с ума от кайфа, а потом блаженно расслабиться. Я кричала, сминая в кулаках простыни и подаваясь к нему ягодицами, желая, чтобы он продлил мое удовольствие и получил свое. Марат знает, как я люблю. На самом пике наслаждения он резко вошел в меня и стал двигаться. Быстро, беспощадно, не давая опомниться и позабыть даже о том, какой сегодня день и как меня зовут. С ним я забываю, где я и кто я. Я превращаюсь в сплошной секс, нерв и удовольствие. Он громко стонал в унисон со мной, набрав настолько бешеный темп, что я просто не успевала дышать и хватать пересохшими губами воздух. Внезапно до нас долетел стук в дверь. Я мигом переположилась и замолчала. Захотела отползти от него, но мужские пальцы заставили меня остановиться на месте, впившись до боли в кожу бедер. «Извините, что прерываю, но невесте пора одеваться». «Боже, как стыдно! На щеке лег такой румянец, что и наносить искусственный теперь не нужно». Домработница пришла сообщить о том, что приехал свадебный стилист, и услышала наши охи-вздохи во всей красе. «Она скоро придет». Хрипло отозвался Марат, который совершенно не смутился и вернул меня на место, продолжив насаживать меня на всю длину своего члена. Я зажала рот рукой, чтобы не стонать снова слишком громко. Ужас какой! Там персонал за дверью, подготовка к свадьбе началась, а он продолжает меня трахать, как ни в чем не бывало. «Марат!» «Хорошо, я скажу, чтобы подождали немного», — произнес голос за дверью. «Да, нам немного осталось», — ответил Марат, и мне вдруг стало смешно. А он добавил мне на ухо. Вот приперлась, я почти уже кончил. «Ну ладно, я пошла». Шаги от двери вскоре стихли, а Марат навалился на меня с новой силой. «Марат!» — попыталась я воззвать к его разуму. «Мы же опоздаем». «Пока не кончу, ты отсюда не выйдешь». Отрезал он и стал вбиваться в меня еще быстрее. Еще более остервенело, чем до этого. Словно если срочно не получит оргазм, то рухнет весь мир. Мне уже было нечем кричать, когда я почувствовала, как большой член толкнулся в меня до самого предела. Его головка уткнулась в стенки моего влагалища, и внутрь меня стала изливаться горячая сперма. «Черт!» — отдышался он после особенно громких наших стонов. «Ты ж моя охуенная! Вот теперь можно и на свадьбу пойти. Без привычного стояка на тебя. Хотя...» «Если сейчас не отправимся, можем опоздать в ЗАГС», — волновался папа, который пришел после того, как меня облачили в свадебное платье. «Слишком туго ленты не затягивали, я уже на третьем месяце беременности. У нас с Маратом есть дочь, которую я родила одна, потому что Марат о ней просто не знал. Когда узнал, наша жизнь с Алисой круто изменилась. А теперь я ношу еще одного малыша. Плод нашей страсти, которую не смогли потушить даже годы разлуки. Теперь я почти готова к выходу». Заканчивали с прической и аксессуарами. «Успеем, пап!» — улыбнулась я ему. «Марата будут ждать все и везде». «Ну да», — хмыкнул он. «Все никак не привыкну, что твой муж слишком влиятельный для обычного ЗАГСа и не опаздывает, а задерживается». «Именно», — усмехнулась я. «Без росписи не останемся». «А чего так все поздно начали?» — спросил папа, и я невольно опустила глаза в пол. «Проспали», — коротко ответила я, ощущая, как снова разливается жар по щекам от утренних воспоминаний, а по телу снова расползается томительное желание повторить. Тряхнула головой. «Сейчас не время об этом думать, у нас слишком важный день впереди». «Павлуша, не приставай к молодоженам», — обратилась к нему Ольга Вячеславовна, бабуля Марата. «Почти 85, но она еще полна сил. Даже поднялась по лестнице в нашу спальню, чтобы увидеть невесту одной из первых». «Что, не знаешь, как молодые просыпают?» Она подмигнула отцу и рассмеялась. Тот смутился, но тоже подхватил смех. Я даже красноречиво покраснела еще больше, но заострять тему не стала. Да, мы с Маратом прекрасно проспали. До сих пор ноги дрожат, и в теле ощущается приятная ломота. «Какая же ты красавица, Ангелиночка!» Восхищалась все утро бабушка Марата, которая практически заменила ему мать, растившую в любви младшего сына, но не Марата. «Не могу налюбоваться. Я б сама на тебе женилась, была б я мужиком. Марату повезло. Урвал себе красотку такую». «Спасибо», — улыбнулась я. «Бабуля моего будущего мужа — любитель сказать что-нибудь эпичное. Это мне с ним повезло. Он у вас замечательный». «Просто он тебя любит, милая!» Улыбнулась она мне в ответ. Ее глаза засветились теплом и нежностью. Так всегда, когда она говорит о своем внуке и нашей семье, которая через пару часов станет официально одной общей. «Вот когда он зол или ранен в сердце, лучше ему на глаза не попадаться. Никому не пожелаю стать его врагом. Уничтожит. Но тебе это, конечно, не грозит. Ты умница, девочка». «Все готово», — сказала имиджмейкер, которая занималась моим внешним видом для свадебной церемонии, и отошла в сторону, чтобы родные оценили. Я повернулась к зеркалу и окинула себя взглядом еще раз. Приталенное под грудью и максимально легкое и тонкое платье цвета шампань красиво струилось по ногам. Под платьем белые балетки ввиду беременности, на голове красивая диадема в греческом стиле. Все красиво и изящно, но без излишеств. Марат этого не любит. Ему нравится естественность, и лучший наряд для меня, по его мнению, костюм Евы. «Как же красиво!» — повторила Ольга Вячеславовна. «От тебя глаз невозможно оторвать!» «Да, очень красивая невеста. Моя дочь выходит замуж», — добавил негромко папа. Я обернулась на него. Он очень волнуется и растроган, слышу даже по голосу. «Папуль!» — подошла я к нему, поддерживая подол длинного платья. Обняла его, положила голову на плечо еще одного любимого мной мужчины. «Все хорошо. Я по-прежнему твоя дочь и никуда не денусь». «Все равно очень волнительно», — ответил он, поглаживая меня по спине, словно маленькую. «Все будет хорошо. Помнишь, мы мечтали, что так и будет». «Да, знаю. Потому что ты с Маратом». «Да, пап», — заглянула я в его глаза и ободряюще улыбнулась. Потом снова взяла края платья в руки. «Пора». У самого выхода из дома меня ждал Марат. Он хмурился и поглядывал на часы, словно это я виновата, что опаздываем теперь на собственную свадьбу. Легко мужчинам. Умылся, причесался и уже красивый. А нам сколько всего требуется, чтобы просто пережить день свадьбы и быть не хуже других невест. Хотя сейчас он очень красивый. Я аж застыла на время возле него и зависла. Неужели этот мужчина мой? Марат красивый по-мужски. Меня с самого начала к нему потянуло. К чему-то тому, что скрыто внутри. К его энергетике, мужественности, даже брутальности с легким флером сволочности. Но это всегда лишь добавляло в наши отношения перчинки. Серые пронзительные глаза сразу пленили меня, едва я устроилась к нему на работу. И не отпускают меня и сейчас, спустя столько времени. А сейчас он еще и одет, как принц из сказки. Свадебный дорогой фрак, брюки со стрелкой, идеально начищенные лакированные ботинки, нарочно слегка небрежный чуб и щетина. Марат брился утром, но она так быстро растет у него, что спустя несколько часов появилась на лице снова. Ночью он будет царапать ею беспощадно мои губы, но от этого приятная дрожь по телу. Мой, только мой, жених, почти муж, брат того, за кого я чуть не вышла замуж по глупости. Тогда переживала и смущалась того, что влюбилась в старшего брата своего жениха. Даже корила себя за это не раз. А сейчас я за все благодарна судьбе. Мы любим друг друга. Уже не представляем жизни по раздельности и растем долгожданную для обоих дочь. А скоро еще у нас родится наш сынок. Мы почему-то уверены, что будет мальчик. Арсений. Арсюша. Мы очень его ждем. «Ангел», — произнес он и взял меня за руку, забыв даже о времени. Он любовался, а по моим щекам снова расползался жар. Он смотрел с таким желанием и любовью, что ноги подкашивались. «Какая ты красивая! Я женюсь на самой прекрасной на свете женщине. Едем же». Марат потянул меня за руку к машине. Для свадьбы мы арендовали белый лимузин. Мечта многих и многих. Моя тоже. Красиво же. Лимузин нес нас по улицам довольно быстро. Позади нас следовал целый свадебный кортеж в шариках, цветах и бантиках и сигналил всем машинам, чтобы дали дорогу. К ЗАГСу подъехали за 10 минут до начала церемонии. Когда я вышла из машины, то всплеснула руками. «А букет невесты?» «А что букет?» «Я его забыла на кухне», — начала нервничать я. «Ну вот, так и знала, что что-нибудь пойдет не так». Гости позади нас загалдели на разные лады, чтобы я не переживала из-за забытых роз. «Так, Лина, только не говори, что собралась плакать», — посмотрел внимательно на меня Марат. «Нет», — покачала я головой, прогоняя слезы. «Конечно, черт возьми, я собралась плакать. Мы столько к этому шли, готовились к свадьбе. А я просто взяла и забыла свой роскошный букет дома». Вздохнул Марат и огляделся вокруг. «Стой тут». «Куда ты?» — окликнула я его, растерянно сминая в руках подол платья. «Мы не успеем уже за цветами другими. Такие букеты делают на заказ». «Букет тебе собирать». И он направился в ближайшую клумбу с цветами. Залез прямо в нее, закатал рукава дорогущего пиджака и принялся рвать цветы. Меня разобрал смех. Такого еще никто для меня не делал. Оборвать цветы возле ЗАГСа для невесты – это сильно. «Правильно, Марат, дешево и сердито!» – гоготали мужики в таких же дорогих, как и мой жених, пиджаках. «Рви больше!» «Марат, ну прекрати!» – позвала я его. «Вылезай из клумбы, обойдусь я без цветов!» «Молодые люди, а что вы, собственно, делаете?» С возмущением спросил наш женский голос, и толпа возле клумбы дружно обернулась. На нас строго поверх очков смотрела сотрудница ЗАГСа, которая была явно недовольна обчекрыженной клумбой. «Цветы у вас рвем!» — отозвался один из гостей. «Невеста забыла дома букет!» «Ну что же сразу клумбу-то?» — растерянно ответила женщина. «Додумались же! Вы проходите на регистрацию или как? Вас все ждут!» «Да!» — рявкнул Марат, выпрыгивая к нам на асфальт. «На!» — он протянул мне букет простеньких цветочков, каких в это время полно в каждом городе. «Бери свой букет невесты». «Ты шутишь?» — со смехом спросила я его. «Не шучу», — отозвался он. «Бери. Зря я, что ли, в клумбе лазил?»